Интерлюдия. Сестренка Юджи Сакура рассказывает мужу Джорджу о своем брате. Блин, братик, как ты мог не заметить проблему с трусиками раньше? Бедная Алиса. Западное побережье Америки, Лос-Анджелес. Все это происходит в тот момент, когда Сакура приехала в свой офис и проверила свою почту. Что-то случилось, Сакура? Вопрос задал ее партнер по бизнесу и по совместительству муж, Джордж. У моего брата возникли кое-какие неприятности. Я тебе во время обеда расскажу. О, точно. Мне же еще надо заняться переводом того, что написано на форуме. И поскольку это займет некоторое время, давай перенесем объяснение на вечер. Похоже, Сакура решил рассказать Джорджу, что случилось с ее братом. То есть ты хочешь сказать, что твой брат Юджи отправился в другой мир? После того, как Сакура передала перевод текстов с форума и закончила объяснение, сказал Джордж. Да, все верно. Может, звучит и безумно, но думаю, что так все и было на самом деле. Поскольку ему ума не хватило бы на столь изощренную ложь. Другой мир? Это же другой мир, верно? Да еще и фэнтези. А зомби? Зомби там есть? Внезапно воспылавший интересом Джордж удивил Сакуру. Обычно он ведет себя спокойно и очень собрано. Если честно, не знаю. Он напоминал что-то о маленьких зеленых человекообразных созданиях, о странной ящерообразной птице, которая летает по воздуху. Про зомби ничего не помню. Понятно. Значит, зомби нет. Ты скачала картинки и видео? Явно разочаровавшись, Джордж вернулся к своему обычному спокойному состоянию. И почему же его так это заинтересовало? Всего одно упоминание о зомби и такой эффект. Наверное, он, как и большинство американцев, любит зомби. Да, все на флешку закинуло. Взяв у Сакуры флешку, Джордж вставил ее в свой 27-дюймовый iMac и перекачал на него картинки и видео. Сейчас они находятся в личном кабинете Джорджа, где все стены увешаны постерами из американских комиксов. Это все должно было бы выглядеть ужасно, но благодаря врожденному чувству прекрасного Джорджа, комната даже со всеми этими постерами выглядит стильно. Закончив перенос данных, Джордж открыл картинки. Это же... На экране 27-дюймового монитора показывается гигантская фотография Юджи и Катару на фоне ворот дома, за которыми видны маленькие зеленые человечки. Кроме того, Юджи держит в руке листок бумаги с указанием своего ID и знаком мира, делая селфи на фоне опасных созданий. «Мой брат и люди на форуме называют их гоблинами. Похоже, это что-то из игр». «Гоблины? Компьютерная графика?» «Да нет. С тенями все в порядке. Значит, какой-то продвинутый графический пакет?» «Но даже так. Все слишком реалистично. Видно каждый мускул». «Да, есть еще видео с этими гоблинами. Имя файла... А, вот оно. Только смотри, там немного кроваво». Это то самое видео, в котором Юджи отражал нападение гоблинов через ворота. Так что Сакура решила предупредить Джорджа о том, что там видео не для всех. Похоже, она не очень понимает, что творит. «Это что ли? Камера, похоже, стоит в одной точке. Не все хорошо видно, но все равно... Ого! О май гад! Сакура, о таком вообще-то надо предупреждать заранее!» «А? Я же сказал, что видео не для всех!» На экране 27-дюймового монитора показывается видео с кучей крови, разлетающимися кишками. Даже после предупреждения о том, что там будет, такого Джордж явно не мог ожидать. Вот таким образом, Джордж и досмотрел видео до самого конца. «Поскольку камера зафиксирована на одном месте, да и освещения недостаточно, то что-то сказать сложно. Но это слишком реалистично. Даже если это все и нарисовано в компьютерной графике, то это явно не любительский уровень». «Блин, вот поэтому я и сказал, что верю тому, что мой брат попал в другой мир. Ты вообще меня слушаешь или нет?» «Прости, Сакура. Понятно, я не мог поверить всему, что ты говоришь без доказательств. Сакура, насчет твоего брата Юджи, ты хочешь сохранить все это в секрете? А то у меня есть знакомые специалисты по фото и видео. Я могу показать им эти записи». «Да показывай кому хочешь. Мой брат все равно все это выложил в интернет, так что любой может это все посмотреть. Но есть одна просьба. Поскольку окружающая обстановка и видео тоже показана, можно по ней понять, где это всё расположено? Если это действительно мистификация, то эксперт может приблизительно указать место, где было снято видео. Понимаю. И благодарю тебя, Сакура, за доверие. И хотя Сакура так и не поняла, за что я поблагодарил Джордж, но говоря всё это, не спускал с неё глаз. По какой-то причине у них обоих, после просмотра данного видео, очень хорошее настроение. С другой стороны, их можно понять. Долгая разлука, а они муж и жена. Они сблизились друг с другом и слились в поцелуе. А затем всё стало ещё интереснее.